Я вижу мир прекрасных дел твоих, во всем величие твое. Твоей любовью дышит все. Как трудно выразить в словах земных всю глубину сердечных чувств моих. Но я к ногам твоим паду, к тебе я руки вознесу и воспою. Святой Господь, ты, Святой Господь, ты, Господь, ты достоин чести и хвалы, ведь ты святой. Ты, Святой Господь, ты святой. Всю благодарность и любовь свою за все, что ты мне подарил. Любовью нежной ты меня пленил. Я желаю хвалить тебя и рассказать, как я люблю тебя. Ты достоин всей хвалы, ты достоин счастья. Своей ты жизнью искупил меня, и на кресте ты весь мой грех распял. Спасибо. Живой Бог, исцеляющий, щит и покой, башня, убежище, лучший друг мой, премудрый, вездесущий Бог небес. Альфа-Омега, Царь Воскрес, святый, святый, святый наш Господь. Чудный утешитель, живой Бог, исцеляющий, щит и покой, башня, убежище, лучший друг мой, премудрый, вездесущий Бог. Yeah.